Глава 3. Часто отчуждение, а то и вражда, наступает в результате мелких ссор и случайных недоразумений. Есть у меня два хороших друга, известные, выдающиеся артисты. Живут они в разных городах. У них много общего. Одно амплуа, родственность талантов, взглядов, духовных интересов. На сцене они исполняют роли классических героев. Они и выглядят под стать. Высокие ростом, с гордой осанкой, красивые. Природа наделила их большим талантом перевоплощения, да к тому же каждый из них прекрасно образован, много и упорно трудится над проникновением в образ, над ролью. Несомненно, оба они одарены от природы. Но больше обязаны высокому положению в искусстве своему труду, обширным всесторонним знаниям. Я не встречал историка, философа, ученого, который бы так увлекательно, как они, мог бы рассказывать о людях и событиях нашей отечественной истории. Они могут рассказывать, как, в какой обстановке жили цари, что им подавали на стол, какую одежду они носили, как обращались с ближними и народом. Знают они жизнь простолюдинов, монахов, служивых людей. Я люблю бывать на спектаклях, в которых играют эти артисты. Много раз я видел спектакли с их участием, но никогда не упускаю случая пойти еще и еще, и каждый раз получаю большое наслаждение. Все бы хорошо, все нравится мне в моих друзьях-артистах. Но стал я замечать, что при встречах, в застольных беседах, они никогда не говорят друг о друге ни плохого, ни хорошего. Хотя, конечно же, знают один другого, учатся друг у друга. Пробовал затевать разговоры с одним о другом. Деликатно уходят от беседы, отмалчиваются. В чем дело? Думал я. Какая кошка между ними пробежала? Уж не ревность ли к громкой славе товарища, не зависть ли черная? Но нет, гнал я от себя эти мысли. Не могут такие замечательные люди предаваться низменным чувствам. К тому же оба они ничем не обижены. Звания носят самые высокие, наградами отмечены тоже высшими. Нет, тут что-то другое.